Эпилог. Конечно же, я всеми руками, ногами выступила за то, чтобы остаться в Триграде. Когда об этом узнала вошедшая спустя полчаса Феодора, которая, как выяснилось, всю ночь просидела в коридоре лекарни вместе с Рутой и старушкой-травницей, она сперва возмутилась до глубины души. «Ваше высочество!» — уже не скрывая моего происхождения, произнесла она и присела на край кровати. «Разве вы не желаете успокоить вашего батюшку? Наверняка с момента вашего исчезновения он места себе не находит». «Желаю», — согласилась я, — «но сделать это я могу и с помощью почтового сообщения или чародейской связи, потому что, боюсь, если я сейчас объявлюсь в Светлограде, он либо упечет меня к каким-нибудь жрицам на служение, либо все-таки выпихнет замуж за Реакрита». Сказав о нем, я вдруг вспомнила Лучисея и обомлела со словами. «Лучисей! Он угрожал выдать нас Реакриту! Царевич за мою поимку обещал щедрое вознаграждение!» На это ворон Яробой, который некоторое время с интересом разглядывал Феодору, проговорил. «Об том, сударе, я уже распорядился. Его поймали у Велетовых скал и уже вернули в Стриград. Он будет справедливо наказан». «Не смотрите на меня так!» «Его что, казнят?» — не поверила я, охнув. «Помилуй, стрибог!» — отозвался чародей. «Мы здесь, по-вашему, дикари, что ли?» «Разумеется, нет. Его поступок не так тяжел, чтобы казнить, но достаточно груб для правил 30-го царства. У нас не любят предателей и самолюбцев. Понятно, что каждый хочет сперва благо для себя, а уж потом для других, но у Лучисея было вовсе не плачевное состояние, чтобы выдавать того, кто попросил и, более того, получил защиты в 30-м царстве. В общем, он направлен на перевоспитание». «Надеюсь, с ним все будет хорошо», — негромко отозвалась я. «Да, он меня подставил, но поначалу немного помог освоиться в академии». «Ему это зачтется», — кивая, отозвался ворон. Мы провели в лекарне еще полдня, пока три лекаря в голос не заверили, что и со мной, и с драконом все в порядке. Мы собирались вернуться обратно на постоялый двор к травнице, но ворон предложил разместиться всем нам в одной из его чародейских башен. «Мой каменный терем все равно больше, чем наполовину пустует», — сообщил он, все больше рассматривая Феодору, которая старательно делает вид, что не видит его взглядов. «Вы можете занять свободные комнаты. А для сударя-дракона есть отдельная башня с широким балконом, если нужно куда-то лететь». На это старушка-травница вздохнула. «Эх, опять я одна останусь». От ее вздоха у меня даже защипало в глазах. Оставлять пожилую женщину в одиночестве после всего, что она для нас сделала, выглядело верхом неблагодарности. «Ой, а давайте мы будем полнедели у вас, а полнедели у чародея», — предложила я. «Да не набегаешься, поди», — крякнула травница. «Набегаюсь», — улыбнулась я. Обещание я выполнила. Регулярно мы с Феодорой и Змеуланом наведывались к старой травнице, пока чародею это не надоело, и он не перенес весь ее постоялый двор на территорию своего каменного терема. Смотреть на то, как по воздуху летит целый дом вместе с конюшней, курятником и дровницей, собрался весь Стриград. Я все еще с трудом верила, что все обернулось таким неожиданно благополучным образом. Жители 30-го царства, в отличие от народа Содружества, не то что чтили память о драконах, но и, как я, очень их любили. И когда по царству разнеслась весть, что в Стриграде поселился настоящий золотой дракон, даже назначили всецарский праздник. На него съехались с разных концов царства. Прибежал даже Невр, который помог нам отбиться от водяных упырей. «Ну что, помогли вам мои волки в Велетовых скалах?» — спросил он, подмигивая и откусывая смачный кусок от жареной индейки на перу. Мы с Феодорой и Змеуланом переглянулись. До меня только теперь со стыдом дошло, что волки выли не для того, чтобы напугать, а чтобы помочь. «Вы бы указания оставили какие-нибудь», — сконфуженно ответила я с улыбкой. «Так я и оставил», — жуя хмыкнул он. «Сказал не ходить через скалы, а оказал ходить в обход». протянула я. «Будем знать, что Невров означает идти в обход». Гуляния получились настолько масштабными, что даже на ладье прилетел царь лично знакомиться со Змеуланом. Хлопал меня по плечу и называл спасительницей рода драконьего. Батюшке я все-таки отправила весть. Написала, что со мной все в порядке, я учусь чародейству зверей, потому как во мне открыли к этому большой дар. Рассказала о Змеулане и о наших с ним отношениях. Ответа я ждала недели две и уже решила, что отец обозлился на меня, но потом прилетел голубь с сообщением о его неофициальном приезде в Стриград для улаживания наших с ним разногласий. Сам дракон пока в зверя обратно обращаться не торопился. «Я так долго был в теле ящера», — сказал он, когда мы с ним сидели во дворе одного из садов Академии, куда Змеулана взяли на подготовительные курсы, «что хочу насладиться своей человеческой версией». «Она у тебя очень внушительная», — заметила я, усмехнувшись. «Тем более в этом облике я могу прикасаться к тебе, не боясь раздавить», — добавил он и чмокнул меня в уголок губ. Но самое удивительное случилось позже, когда после его чудесного превращения минуло 3 недели. Настало раннее утро, и мы со Змеуланом выходили со двора чародейского терема, чтобы отправиться в академию, как он вдруг замер. Его глаза расширились и почему-то запылали, а какой-то прохожий впереди вдруг вытаращился и указал в небо ему за спину, прокричав: «Смотрите, смотрите!» Мы со Змеуланом и остальными, кто присутствовал на улице, обернулись и застыли. В небе, в стороне скалозубых гор, темнее, приближаются 5 точек. Сперва небольшие, но через некоторое время стали различимы крылья, а еще спустя несколько минут мы все с замиранием сердца различили длинные чешуйчатые шеи, которые переливаются в лучах утреннего солнца. Внушительные шипы на головах и спинах и гигантские массивные хвосты, которые извиваются в полете. Оторопев, я проговорила неверяще: «Это кто? Это...» «Это моя семья», — дрогнувшим голосом выдохнул Змеулан, не мигая, смотря, как 5 драконов в небе, приближаясь, становится все больше. Сколько было пролито слез радости в тот день, невозможно описать. Оказалось, семья драконов все это время безуспешно искала Змеулана. Но только когда спало заклятие, они смогли нащупать силовую связь с ним и отправились на поиски. После падения чар со Змеулана они освободили не только его семейство, но и весь его род. Так что по Стриграду драконы перемещались уже в человеческом, давно ими забытом облике. Я только охала и ахала, как и большинство стриградцев, глядя на их крепкие фигуры, роскошные сияющие волосы и огненные глаза. После того, как первые восторги утихли, мы, как и полагается по правилам этикета, отужинали до утра следующего дня у главы Стриграда вместе с целой толпой дворян, судрей и простого народа. Уже после этого, когда все от усталости отправились спать, мы перебрались в каменный терем ворона Яробоя. Там, в тишине и спокойствии, на диванах, перед небольшим столом, попивая мятный квас, глава семейства драконов Ацедрион Магнус сказал мне: «Дарина, если бы не ты, мы все так и остались бы навсегда пленниками заклятия. Ты спасла нас, спасла нашего Змеулана. За это мы всегда будем тебе благодарны. Теперь ты тоже наша семья». «Все очень просто», — смутившись, проговорила я и опустила взгляд к коврику. «Просто я...» Змеулан, который сидит справа и незаметно держит меня за пальцы, не дал мне закончить и проговорил: «Любовь исцелила и меня, и всех вас. Хочу сказать, я рад, что вы приняли ее в семью, потому что раньше у меня не было места. Везде, где я появлялся, мне четко давали понять: драконам здесь не место. Нигде в содружестве. Потом, когда мне вернулся человеческий облик, я решил было, что мое место Стриград. Однако сейчас я понимаю: мое место там, где тебе хорошо. А мне хорошо здесь, с вами, с моей новой семьей и...» Он обернулся ко мне, и взгляд оранжевых, полыхающих огнем глаз остановился на мне. Сердце мое смущенно пропустило удар, а он поднял мою ладонь и приложил к своей груди. Я сразу ощутила ровный и глубокий стук. «Чувствуешь?» — спросил Змеулан. — Да. Оно бьется благодаря тебе. Пока я был в обличии змея, я и подумать не мог о том, чтобы мы смогли быть вместе, но теперь я вот такой. Ты смогла бы стать спутницей дракона, у которого 2 сути — звериная и человеческая? Мне осталось только поднять на него лишь на секунду опустившийся взгляд. Глаза защипало от слез ликования, дыхание сперло. «Я давно стала твоей спутницей, Змеулан». А потом случился поцелуй, который не остановили ни довольные вздохи драконов, ни смущенный ох Феодоры, ни хмыканье ворона, ни даже похихикивание Руты и старушки-травницы. Я всегда шла своим путем и не пасовала перед превратностями судьбы. Я знала, чего хочу и к чему тянусь. И только благодаря вере в себя и свои силы я там, где хочу, с теми, кого люблю. И драконы, теперь у них снова есть место. Конец книги. Читала Ольга Дианова.